Глава 39. «Я тут навела для тебя справки, но я ни о чем не просила. Твой дружок уехал сегодня утром». «Какой еще дружок?» «Марсель Петрович. Попросил расчет и убрался отсюда с утра пораньше. Я, конечно, могу раздобыть его платежку, если хочешь, но тут не слишком-то...» «Этого не может быть». «Чего не может быть?» Рошель повторила эти слова жестким тоном, словно ножом отрезала. Они сидели в грузовике, который увозил их с виноградника. День выдался тяжелый. Один из сезонников был арестован под испуганными взглядами остальных. И вдобавок работа закончилась позже обычного, когда ночная тьма уже прочно воцарилась на земле. «Он ни за что бы не уехал, не попрощавшись со мной». «Было очень рано, ты, наверное, еще спала». Ивана колебалась между двумя вариантами. Либо кто-то рассказал эту басню Рошель, и она в нее поверила. Либо она сообщница руководителей секты, и ее подослали, чтобы усыпить подозрения Иваны. Сидя в кузове, Ивана разглядывала остальных посланников. Они никогда не были склонны к веселью, но сегодня прямо-таки побили все рекорды угрюмости. Их явно тяготили последние события. Сначала смерть Самуэля, потом вчерашний десант и, наконец, сегодняшнее событие. Это было уже слишком. Рошель продолжала говорить вполголоса, и Ивана стала сворачивать сигарету, чтобы чем-то занять руки. Шум ветра и мотора, да еще замкнутые лица пассажиров, производили странный эффект. Иване казалось, что они с Рошель тут одни. Кроме того, девушка оценила то, что Рошель все же пригласила ее, несмотря на недавнюю эскападу, в один из грузовиков, везущих посланников. Хотя Ивана не исключала, что та просто хочет что-нибудь выведать у нее. «Сегодня ночью Марсель был с тобой?» — спросила посланница. «Да». «Почему?» «Я ему заплатила, чтобы он помог мне найти обломки». Рошель недоуменно покачала головой. «А что ты искала? И почему эти обломки для тебя так важны?» Ивана закурила сигарету. «Тебе лучше знать. Мне кажется, эта фреска имела для вас огромное значение». «Огромное значение? Да мы просто решили обновить часовню, вот и все. В чем ты нас подозреваешь на самом деле?» Ивана не ответила. Она смаковала горький вкус табачного дыма. Ее глаза уже свыклись с темнотой, и в этом мраке она смутно различала бесконечные ряды виноградных лоз, подлески, склоны холмов. Сколько препятствий в этой слишком просторной тюрьме! Удастся ли ей вырваться отсюда? «Мне кажется, ты просто выдумываешь какие-то версии, чтобы приукрасить свой репортаж», — продолжал Рошель. «Ты не разбираешься в ситуации. Мы потеряли одного из наших братьев. А эти твои истории с фресками...» Ивана заметила силуэты людей, ходивших в сумерках по прогалинам, так неторопливо, словно им были безразличны ледяные укусы осеннего ветра и медленно подступавшая мгла. «Что они там делают?» Мужчины занимались сбором голых виноградных лоз, набивали ими тачки и, как ни странно, бросали туда же рабочую одежду. Несмотря на холод, все они сняли пиджаки, оставшись в черных брюках и жилетах поверх рубашек, чьи белые рукава резко выделялись в темноте. Рошель слегка улыбнулась. «Завтра вечером завершится сбор урожая», — объявила она, и на сей раз в ее голосе прозвучала торжественная сила. «А сегодня ночью до самого утра они будут сжигать все, что осталось на полях. Обобранные лозы, гнилые грозди и все вещи сборщиков, их одежду, обувь и инвентарь». «Зачем это?» — удивилась Ивана, чувствуя, как по ее телу пробежал холодный озноб. «В Евангелии от Иоанна написано: Иисус Христос возгласил: «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Христос — это наш урожай, понимаешь? И все, что уже не приносит пользы, сжигается. Завтра утром виноградники будут покрыты пеплом. И только тогда мы сможем возблагодарить Господа за этот урожай и молить Его даровать нам такой же на будущий год. Мы называем это «днем праха». У Иваны не было сил спорить с этими бреднями. Некоторые мужчины, встав на колени, уже раскладывали костры на лужайках. Другие копались в своих тачках. Чем дальше Ивана смотрела на них, тем плотнее, как ей чудилось, их окутывала тьма. Они как будто постепенно растворялись в ней. Теперь Ивана различала только белые рукава их рубашек, словно свечки, мерцающие в глубине хоров. «Нынешний год особый», — торжественно объявила Рошель. «Я надеюсь, что этот огонь спалит всю скверну и трагедии, которые здесь произошли, и отбросы, запакостившие наш мир, и паразитов, проникших в наши ряды под ложными именами, чтобы вызнать у нас какие-то воображаемые тайны». «Ты имеешь в виду таких, как я?» «Да, именно таких, как ты».